обезображен, измучен он был. Пригвождён ко кресту Божий сын, как велика сила Божьей любви, как дорога цена искупления нашей души. Свершилась, я исцелён, свершилась, я Богом прощён, свершилась, жизнь обрела новый смысл. Свершилась, свершилась, на небеса буду вечная скинь. Обезображен, измучен он был, ждем ко кресту Божий сын, как велика сила Божьей любви, как дорога цена искупления нашей души. Свершилась, и я исцелен, свершилась, я Богом прощен, свершилась, жизнь обрела новый смысл. Свершилась, свершилась, на небеса буду вечная скинь. Мой Бог живой, я его славлю, ему воздаю всю хвалу. Воскрес, и я с ним воскресну, всю вечность с Творцом проведу. Мой Бог живой, я его славлю, ему воздаю всю хвалу. Мой Бог воскрес, и я с ним воскресну, всю вечность с Творцом проведу. Свершилась, и я исцелён, свершилась, я Богом прощён. Свершилась, жизнь обрела новый смысл. Свершилась, свершилась, на небеса буду вечная скинь. Свершилась, и я исцелён, свершилась, я Богом прощён, свершилась. Свершилась,